Было уже темно, когда мы приехали в старый университетский город. Холмс нанял на станции кэб и приказал ехать к доктору Лесли Армстронгу. Через несколько минут мы остановились у большого дома на самой людной улице. Нас впустили, и после долгого ожидания мы были, наконец, приняты в кабинете доктора, который сидел за столом. Тот факт, что мне было неизвестно имя Лесли Армстронга, доказывает, до какой степени я порвал со своей профессией. Теперь я знаю, что он не только считается главой медицинской школы университета, но что он вместе с тем мыслитель, пользующийся европейской известностью в нескольких отраслях науки. Но даже и не зная этого, достаточно было одного взгляда, чтобы его широкое массивное лицо, вдумчивые глаза под густыми бровями и гранитной твердости подбородок произвели сильное впечатление. Человек с глубоким характером, с живым умом, суровый аскет, сдержанный, странный. Вот каким представился мне доктор Лесли Армстронг. Он держал в руке карточку моего друга и взглянул на нас не очень любезно. «Я слышал ваше имя, мистер Шерлок Холмс, и мне известна ваша профессия, которую я никоим образом не могу одобрить. В этом, доктор, вы сходитесь во мнении со всеми преступниками Англии», — спокойно возразил мой друг. «Поскольку ваши труды направлены на подавление преступлений, они должны встречать поддержку со стороны всякого разумного члена общества. Хотя я не могу сомневаться в том, что официальная машина вполне достаточна для этой цели. Ваше призвание больше поддается критике там, где вы проникаете в тайны частных лиц, когда вы раскапываете наилучшие скрытые семейные дела и когда отнимаете время у людей более занятых, чем вы. В настоящую минуту, например, я бы писал трактат вместо того, чтобы разговаривать с вами. Не сомневаюсь, доктор, а все-таки разговор может оказаться более важным, чем трактат. Я могу вам, между прочим, сказать, что мы делаем как раз обратное тому, что вы очень справедливо осуждаете, и что мы стараемся предупредить оглашение частных дел, которое по необходимости должно иметь место, раз дело попадает в руки официальной полиции. Меня вы просто можете считать партизанским отрядом, идущим впереди регулярных сил страны. Я пришел спросить вас о мистере Готфриде Стаунтоне. Что вам нужно от него? Вы знакомы с ним, не правда ли? Он мой близкий друг. Вам известно, что он исчез? А, в самом деле? Выражение сурового лица доктора нисколько не изменилось. Он вышел вчера вечером из гостиницы, в которой остановился, и с тех пор о нем нет никаких известий. Он, без сомнения, вернется. Завтра будет футбольный матч университета. Я не симпатизирую этим ребяческим играм. Судьба молодого человека сильно интересует меня, так как я его знаю и люблю. Футбольный матч меня не касается. Так я взываю к вашей симпатии. К делу расследования исчезновения мистера Стаунтона. Знаете ли вы, где он находится? Конечно, нет. Вы не видели его со вчерашнего дня? Нет. Здоров ли был мистер Стаунтон? Абсолютно. Бывал ли он болен? Никогда. Холмс быстро развернул бумагу перед глазами доктора. «Так, может быть, вы объясните мне происхождение этого счета в 30 дней, уплаченных в прошлом месяце мистером Годфри Стаунтоном доктору Лесли Армстронгу из Кембриджа? Я нашел его между бумагами на столе молодого человека». Доктор покраснел от злости. «Не вижу причины, почему я обязан давать вам объяснение, мистер Холмс». Холмс вложил снова счет в свою записную книжку. «Если вы предпочитаете публичное объяснение, то оно может рано или поздно иметь место», — сказал он. «Я уже сказал вам, что могу умолчать о том, что другие обязаны будут придать гласности. И право, вы поступите разумнее, если доверитесь мне». «Я ничего не знаю». «Имели вы известие от мистера Стаунтона из Лондона?» «Конечно, нет». «А, опять эта почтовая контора», — вздохнул Холмс. «Крайне нужная телеграмма была послана вам вчера, Годфри Стаунтоном из Лондона, в 6:15 вечера. Телеграмма, имеющая, несомненно, связь с его исчезновением, а между тем вы не получили ее. Это возмутительно. Я обязательно пойду в здешнюю контору и подам жалобу. Доктор Лесли Армстронг выскочил из-за стола, и его темное лицо побагровело от бешенства. Я прошу вас выйти из моего дома, сэр», — сказал он. «Вы можете сказать нанявшему вас лорду Маунт-Джеймсу, что я не желаю иметь никакого дела ни с ним, ни с его агентами». «Нет, сэр, ни слова больше», — он яростно позвонил. «Джон, покажите этим господам дверь». Торжественный дворецкий строго указал нам на дверь, и мы очутились на улице. Холмс расхохотался. «Доктор Лесли Армстронг — человек, без сомнения, энергичный и с характером», — сказал он. «Я не видывал человека, который, если бы он обратил свои таланты в известную сторону, мог бы удачнее заполнить пустое место, оставленное знаменитым Мориарти. А теперь, мой бедный Ватсон, мы выброшены одинокими на улице этого негостеприимного города, который мы не можем покинуть, не оставив и своего дела. Это маленькая гостиница напротив дома Армстронга замечательно подходит для нас. Пока вы наймете комнату, выходящую на улицу, и купите все необходимое для ночи, Я успею собрать кое-какие сведения.